Часть третья. Победители. Москва. Василий почти перестал стыдиться, что использует справку о представлении к званию героя, то есть выдает себя за мужественного вояку. Без справки он бы в конце 1942 года не прорвался в Москву, пришлось бы возвращаться в Казахстан. Он решительно не желал видеться с Фроловыми. Их заслуга в его образовании бесспорна, их обман непростителен. Его воспитание – утеха бездетной пары, он и сам поступил бы в МГУ, только позже. Подлое вранье Фроловых не имеет оправдания, он вычеркивает их из списка близких людей. В отношениях с людьми Василий бывал жесток, не подозревал, что качество это ему передалось от бабки, Анфисы Ивановны, которая в молодости, имея цель, не знала преград для ее достижения, сметала все и всех. Но какие желания у деревенской девушки? Новый наряд, украшения, выйти замуж за Еремея. Цель Василия – быстро получить высшее образование и заняться по-настоящему важными научными проблемами. Он бы круглосуточно зубрил, экзаменовал себя и снова зубрил, экзаменовал. Однако нужно было питаться, купить смену белья, тетрадки, карандаши и еще кучу мелких вещей вроде чайника и корыта для стирки. И найти работу, пока нет занятий в университете. Физфак эвакуировался сначала в Ашхабад, потом в Свердловск. Немцев отогнали от Москвы, и к тому времени, когда факультет вернется, Василий должен быть готов сдать экзамены экстерном. Много времени приходилось тратить на хождение по инстанциям в поисках каких-нибудь сведений о брате Егоре. Героя Советского Союза Василию не присвоили, но дали орден Красного Знамени. Это была высокая награда, и она помогла Васе восстановиться в университете и даже получить 8-метровую комнату. От прежнего жильца осталась узкая койка с панцирной сеткой, продавленной до пола, множество гвоздей в стенах, под которыми растекались пятна невыгоревших обоев. Очевидно, гвозди служили вешалками в отсутствии шкафов. Стул подарила добрая соседка. Она же зачем-то принесла красивую фарфоровую супницу. Посетовала. «К сожалению, более ничем поделиться не могу». «Благодарю, я прекрасно устроен». Она бросила взгляд на кровать с голой сеткой. «Нужны хотя бы подушка и одеяло. Я поговорю с женщинами. Они в сущности не злые. Моя комната первая от кухни по левую сторону. Утром приходите за чаем». «Благодарю», — нетерпеливо отсек Василий дальнейшее участие в его быте. Он получил в факультетской библиотеке учебники, не терпелось засесть за них. Шинель, подвешенная на двух гвоздях у верхней перекладины рамы окна, служила светомаскировкой. Нарушение светомаскировки в темное время суток каралось строго. Ночью шинелью он укрывался. Задувал свечку, ложился на голую сетку, набрасывал шинель. На толкучке за трофейный немецкий портсигар Василий выменил коробку парафиновых свечек. Настоящее богатство. Портсигар при выписке из госпиталя ему подарил Леха Зайцев. «Держи, студент, серебро, мамой клянусь, чистое серебро. Посмотри, как по крышке вытеснено. Лыцарь на коне, произведение искусства. У фрица убитого реквизировал. Мы с ним сошлись, он должен был меня прикончить. Пистолет заело. Архангелы небесные или матушкины молитвы уберегли. А может, молитвы моих баб. Я первым выстрелил, потом его обыскал. Часы себе оставлю, а ты, студент, получи произведение искусства». Леха протягивал портсигар Василию, который ответно не подставил руки. Стоял, смотрел и слушал. Леха затолкал ему портсигар в карман брюк, отдал честь и ушел. Леха всегда искал возможность уесть Василия, а тут вдруг такая щедрость. С чего бы это? Василий пожал плечами. Мотивы чужих поступков его не интересовали. Хотелось Лехе подарить портсигар. Подарил. Пригодился портсигар. Удача. И эта женщина, соседка с нелепой супницей, никак не отразилась в его памяти. Он даже ее лица не запомнил, что-то серое. Многочисленные прочие соседи тоже серые. Вежливо здоровался по пути на кухню, с одними и теми же по нескольку раз. В квартире проживали в основном женщины и дети, несколько мужиков, оставленные по броне мастера с окрестных предприятий. Комнаты-клетушки, а в них по 4-5 человек. Дом деревянный, как и большинство в Марьиной роще, туалет на улице, ни деревьев, ни заборов, все сожгли в первую военную зиму. Он нашел работу поблизости, на заводе «Красный штамповщик», ночным сторожем, опять-таки благодаря ордену. До войны завод выпускал кухонную утварь, ведра, бидоны, кружки, керосиновые лампы. Теперь изготавливал гранаты, котелки, саперные лопаты, плоские магазины ППШ. У своей непосредственной начальницы, похожую на сову завскладом Евдокии Емельяновны по прозвищу Е.Е., он спросил, не осталось ли что-нибудь из прежних изделий. Он бы купил с зарплаты миску, кружку, чайник. «Не торгуем, тут не магазин», — ответила Е.Е. и подозрительно спросила. «А то ты не знаешь, что в дальнем углу в ящиках хранится. А то ты не рыскал и ничего не уволок. А то я не имею привычки воровать. Ладно, возьми, к животу привяжи, под шинелью вынеси, я глаза закрою. Нет, ничего я привязывать не стану. Гордый какой выискался». Ее добилась, чтобы ему выписали материальную помощь в виде бракованной продукции. Большой мешок набила. Нести в руках его Василий не мог, потому что передвигался на костылях. Сделал веревочные лямки, мешок закинул за спину. Грохотал до своего дома поклажей точно татарин-старьевщик. Василий ни у кого ничего не просил, но соседки, которых он не различал, несли по доброте. Так у него появились необходимые подушка, одеяло, теплые кальсоны, портянки и совершенно излишний плюшевый коврик с лебедями на стенку. Из материальной помощи он оставил себе по паре мисок, кружек, вилок и ложек, чайник, тазик для стирки и бидон для керосина. Остальное выставил на кухне. Разбирайте. Постучавшись к нему в комнату, вошла та первая соседка-доброходка, что принесла супницу. «Василий, извините, но так нельзя». «Как так? Что вы имеете в виду?» «Ваш широкий жест». «Как же ее зовут?» «Она представлялась на М. и Петровна». «Мария Петровна, почему я не могу отблагодарить женщин, которые приняли живое участие в устройстве моего быта?» «Марьяна Павловна, потому что они сейчас перессорятся вдрызг. Им только дай повод». «В самом деле?» растерялся Василий. «Они же добрые». «Очень добрые. Когда я в прошлом году месяц отсутствовала, мою комнату замечательно обчистили исключительно по доброте». «Что же делать?» «Я не знаю. Но последняя коммунальная война из-за пропавших дров тянулась месяц. Дошло до вредительства со щами, в которые бросали хозяйственное мыло, гонок с топорами и вызова милиции. Люди очень устали, их нервы на пределе. Вы, очевидно, никогда не жили в коммунальной квартире. Наши соседи в основном выходцы из деревень. Они не обучались в Смольнинском институте или в Пажеском корпусе». «Все понял. Пойдемте». В коридоре он костылем остановил 10-летнего мальчишку. «Пацан, ты здесь живешь?» «Ну?» «Всех знаешь?» «Ну?» «Кроме «ну» другими словами владеешь?» «Ну?» «Марш на кухню». Там действительно назревала буря. Ссорившиеся бабы не могли поделить жестянки и мерились своими добрыми поступками. «Я ему кальсоны мужнины отнесла, а я подушку пуховую». «Врешь, перьевую, я сама видела, остья так и торчат». «А кто ему коврик с лебедями?» «Чихать инвалиду на коврик, я его картошкой угощала». «А я оладьями!» Кто-то уже успел схватить что-то из рассыпанных им на подоконнике бракованных изделий. Теперь вырывали друг у друга. «Милые дамы!» — обратился Василий, но никто его не услышал. «Бабы, замолкли!» — гаркнул он и добился тишины. «Расступились! Пропустили меня и этого! Ну-ну! Как тебя?» «Колька!» «Посредством Кольки мы сейчас восстановим мир, нечаянно мною нарушенный. Все знают игру в фанты?» «Никто не знает». «Поправимо. Вернули на место изделия завода «Красный штамповщик». «Добровольно вернули», я сказал. «Отлично. Три шага назад от подоконника. Колька Ну-Ну становится спиной ко мне, лицом к вам. Я беру предмет и спрашиваю, кому? Колька называет одну из вас. Условия понятны? Непонятны, походу, сообразите». Василий взял ложку и спросил. «Колька, кому?» «Я знаю». «Просто назови одну из женщин». «Екатерина, два шага вперед. Получите фант. Благодарю вас за участие в моем обустройстве». «Ничего вам не давала, сами нищенствуем». «Так изнищенствовались», — раздался чей-то голос, «что каждый день мясо трескают». «Получите за красивые глаза», — протянул Василий ложку. Красивыми ее глаза можно было назвать только в насмешку. Левый глаз окружал большущий синяк, переливы цвета которого, от лилового через синий и зеленый до желтого, наводили на мысль, что муж Екатерины имеет привычку бить в одно и то же место. Участницы игры «Фанты» оценили юмор и загоготали. Мгновенно умолкли, когда Василий взял в руки подстаканник. «Колька, кому?» «Мамке моей», — выпалил мальчишка. Марьяна стояла у двери и улыбалась. Ее развеселил неожиданный и потешный азарт включившихся в игру женщин. Раньше она видела только их воинственный азарт. Пушкин говорил, что нет ничего страшнее русского бунта, бессмысленного и беспощадного. Пушкин не жил в коммунальных квартирах и мыслил в исторических масштабах, но его гениальное определение точно характеризовало происходящее в помещениях, где крайне скучно живут люди, не связанные родством или дружбой, общим детством или совместным трудом, образованием, интересами или симпатией. Марьяна улыбалась еще и потому, что соседки, для которых вдруг выиграть миску или ложку по эмоциональному накалу едва ли не приравнялось к получению ордера на отдельную квартиру, проявили чудеса благородства. Подходящие цитаты из любимого Пушкина она не вспомнила, только поразилась, когда бабы вспомнили об отсутствующих. «Тут не все, которые в первую смену работают, ушедшие. Колька, выкрикивай всех по-честному!» Колька переживал звездный час. Марьяна работала учительницей в школе и знала этого мальчика, забитого двоечника. К нему точно подходила кличка, присвоенная соседом-инвалидом, презрительная «Ну-ну». Но сейчас Колька пыжился изо всех сил. Дышал через раз, глаза выпучил, боялся кого-то забыть, ловил подсказки, очень старался. Василий посматривал на... супница, зовут Марьяна. Бросал взгляды, как артист, который выбирает в публике человека, по мимике которого сверяет успешность своего выступления. Почему эта супница Марьяна, то ли Петровна, то ли Павловна, казалась ему серой? Она и оставалась серой, прилизанной на прямой пробор волосы, коса, скрученная на затылке, бледное в землистость лицо, но главное – потухшие глаза. Если бы Василий обладал беллетристической способностью описывать предметы и явления, он бы сказал, что в этих глазах поселились вековечные горе и печаль. Он не был писателем, но почти физиком. Марьяне кто-то припечатал к зрачкам помутневшие испорченные линзы. Обычно такие после опытов выбрасывают. Его неожиданный всплеск дружелюбия, превращение в массовика-затейника, объяснялся просто. Вася принял водки. Он ходил на костылях, это сравниваться не может с передвижением людей, имеющих здоровые ноги. Он вгонял в упоры костылей гвозди, чтобы не скользить по колдобинам оледенелым. Московские зимние улицы для здорового пешехода представляли полосу препятствий. Для инвалида безногого – та же полоса, но многократно усложненная. Деревянные упоры костылей измочалились, гвозди в них не держались, вываливались. Перед выходом со смены Василий как мог высоко вогнал в костыли гвозди штыри. Они отвалились после второго падения. Василий часто падал. Он был с головы до ног покрыт синяками, по сравнению с которыми физиономическое украшение Кати и Екатерины, получившей ложку фант, выглядело детской раскраской. Он старался идти осторожно, упал недалеко от дома. взмыл на секунду в воздух. Руки, ноги, костыли вспорхнули, как полудохлые птицы, которых на волю отпустили, а они летать разучились. И приземлился с размаху, припечатавшись культей на острую оледеневшую гряду, напоминавшую в миниатюре пик Сталина на Памире с популярных рисунков и фотографий. Боль была всегда. Но эта боль исполосовала тело до отчаяния, до сознания бессмысленности существования. Нет разумных доводов продолжать существование с такой болью. Он выл, скрежетал зубами и смотрел на грязный ледяной пик. Доползти бы до него, со всей силы удариться лбом, так, чтобы острие выскочило на затылке, разом покончить с мукой. Ему помогли подняться прохожие. Они шутили по поводу его мешка, где ж ты, инвалид, натырил столько металлолома. Доковылял до дома, поднялся по лестнице на второй этаж, ввалился в свою комнату, достал заветную бутылку водки, пил из горлышка, пока не захлебнулся. Спиртное помогало на несколько часов снять боль и примириться с ущербностью. Даже больше, дарило полет вдохновения и сознание собственной исключительности. Вероятно, после войны появится много инвалидов, героев-бойцов на поле брани и беспомощных перед болью. Они сгинут, сопьются, потому что выстоять перед соблазном обезболивания намного сложнее, чем бежать в атаку. Для себя Василий сделал выбор: или водка за бытье, или наука. Одно с другим несовместимо. Сегодня хмельной развеселый мозг с бешеной скоростью поглощает параграфы учебника, а на утро отшвыривает знания, как баба выплескивает за ворота помои. Вот ты еще вроде помнишь в секунду до пробуждения, что читал, и страница с формулами перед глазами. Поднялся — пропало. У рукомойника стоишь, ржавой бритвой скребешь щеки, силишься вспомнить. Нет, ничего нет. Пропил. Делай выбор, мальчик. Когда он очнулся в полевом госпитале, когда выплыл из темного, но не страшного забытья, паря в котором удивлялся, тот свет, оказывается, существует, когда с третьего раза понял, о чем говорят врачи, часть ноги придется ампутировать, Василий не сильно расстроился. Во-первых, он жив и вернулся на этот свет. Во-вторых, часть ноги не вся конечность. И потом, уже в тыловом госпитале, он был совершенно согласен с балагуром Лехой, утверждавшим, что ему повезло. Не всю ногу оттяпали, не две руки, как у сержанта из 4 А, или мужские причиндалы, как у младшего сержанта из 5 В. Протез нацепил, и хоть на танцы. На поверку все оказалось гораздо сложней. До протеза надо было дожить. Культя, объяснили врачи, заживает минимум полгода. В ней должно сформироваться по новой схеме кровообращение и восстановиться работа нервов. Передвигаться на костылях – это не иметь рук. Пустой чайник или кастрюльку для супа ты еще донесешь до кухни, как и мешочек с содержимым для супа, захватив пальцами, что на перекладинах костылей. А обратно? Чайник или кастрюльку под мышкой или в зубах таранить не получится. Соседки, конечно, помогут. И получается, что ты, здоровый, сильный мужик, вечно христорадничаешь. Мама так говорила о просящих милостыню. Христорадничают. Для Василия милость посторонних людей в любом виде была унизительна и оскорбительна. Его самоуважение подвергалось болезненным ударам. Он сделает все возможное, чтобы избавиться от позорного существования поберушки. Он купил примус. Он покупал на толкучке у каких-то подозрительных деляк керосин. Наливали 3-литровый бидон. Вопрос: как бидон донести до квартиры? Ответ: дети, которые шныряют на толкучке. Подзывал кого-нибудь: донесешь бидон, получишь рубль. Бывали ушлые пацаны, торговались: 3 рубля по рукам. Мальчишки всегда брали плату, с торговлей или без. Девочки от вознаграждения часто отказывались: что вы, не надо денег, я вам так донесу. К девочкам Василий перестал обращаться.